Глава 12. В баре был только Кен. В стакане у Кена плескалась внушительная порция скотча, и, судя по глазам Кена, не первая. Анна опустилась рядом и заказала то же самое. Бармен сегодня поменялся. Это был другой студент, не старше предыдущего. Окинув Анну удивленным взглядом, он уточнил размер порции. Молчание. Эта пара странных иностранцев даже не подняла головы. Хмыкнув, юноша поставил перед ней почти полный стакан. «Это было неприятно». Кен Саку наконец взглянул на нее. Анна дрогнула. Как хорошо он описал весь ее сегодняшний день. И заседание, и разговор с Джуном, и все воспоминания. Да, так и есть. Хуан сейчас разговаривает с ним. Он заходил ко мне. «Он, кажется, с вами общается очень непринужденно». «Ему сложно с тобой говорить, Кенсаку-сан. Перед тобой он виноват больше всех». Кен удивленно вздернул брови и невесело засмеялся. «Ты думаешь, передо мной, из нас троих?» Она прекрасно понимала, что он имел в виду, но не хотела подавать вида. «Он чуть было тебя не посадил. Вернее, посадил». «Он чуть не убил тебя». «Он чуть было не сказал, а ребенка вашего убил, но промолчал». Хотя Анна прочла эту мысль и без слов. Хуан медленно шел к их стульям. Настолько медленно, что Кен с Анной переглянулись крайне озабоченно. Оценив их бокалы, Хуан получил свой такой же и подпер рукой голову, не поднимая глаз. «Это катастрофа. Завтра нас будут рвать на части. Хороший тост, надо запомнить». Кен подбадривающе постучал ему по плечу. «Не кисни, мистер. Мы знали, что так будет». «Да, но от этого не легче. Мне так хочется, чтобы все это закончилось, чтобы этот бред сам себя разрушил. Ведь это бред! Обрекать человечество на вымирание — не самая простая задача. Требует подготовки и салюта в конце». «Неужели мы ничего не можем сделать?» «Что Джун говорит?» Анна подала голос. «Сам не знает, что делать. Все время перебирает варианты, которых нет. Саботаж, игнорирование, подкуп. Смирение только надо добавить в этот ряд. Смирение — хотя бы виднеющаяся перспектива. Он же собирался к тебе после заседания. Вы разве не говорили?» «Мы говорили о Сеуле». Кен с Хуаном резко вскинули головы в ее сторону. Анна медленно отпила из стакана и поставила на стойку, не почувствовав ни вкуса, ни тепла внутри. «О каком Сеуле?» Он спрашивал, почему я ушла от него. Вернее, не так его не интересовало, почему я ушла от него. Его интересовало, почему я от него сбежала. «Нет, он, конечно, непроходимый идиот». Мэри Везер был удивлен и просто констатировал факт. «Я бы использовал слова покрепче. Но, думаю, он правда не понимает». Кен был прав. Анна тоже так считала. «Ладно, друзья, надираться сегодня нет никакого желания, и настроение не то совершенно. Пойду спать. Чего и вам желаю». Хуан допил содержимое стакана и медленно удалился. Анна с Кеном встревоженно посмотрели ему вслед. «Он сильно переживает». «Думаю, Энни, он переживает больше за нас троих, но не за себя, это точно. А следовало бы». «Как насчет человечества?» Кен махнул рукой. «Забудь, эта битва проиграна». «Мне пока в это сложно поверить, правда? Что вот так своими же руками мы разносим наше будущее к чертям». «Я бы сказал, разносим наше будущее для чертей». «Поэтично». Кен наигранно фыркнул. «Займусь поэзией, как все закончится. Поеду в тот дом на Хоккайдо, буду писать печальные стихи, прогуливаясь по берегу бушующего моря. Тем более...» Он перешел на заговорщицкий тон. «Там, говорят, вся земля окроплена слезами». «Я там ни разу не плакала». «Правда? Ну ты кремень». «Не в этом дело». Она покачала головой. «Я бы и хотела, но не могла. Словно больше не осталось во мне ни слезинки для этого мужчины. Словно вся моя слабость вышла с кровью в тот день, осталась одна твердыня. Ни воды, ни слез, ни жизни. Так и живу». «Думаю, Джун получил от тебя куда больше, чем заслуживал». «Нет, неправда. Получил ровно столько, сколько было нужно ему, и столько, сколько я могла дать. В тот день, когда он захотел сверх меры, все и закончилось». «Он рассчитывал, что ты вернешься. Ему казалось, это из-за ребенка». «Почему?» «Он приходил ко мне в камеру, регулярно причем. «Ты не говорил». Анна развернулась к нему лицом. Кен утвердительно кивнул. «Приносил горячий обед, книги и журналы. Добыл мои рабочие записи и ноут для работы. Правда, без интернета, конечно. Приходил, мы садились обедать, потом разговаривали». «Бред какой-то». «Ну, это для вас, девушка с русской кровью в жилах, бред. А для японца и корейца вполне логичная ситуация. Сидим в камере, едим блюда от лучших поваров Сеула. Мне кажется, он в этой камере так и остался. Я вышел, а он все еще там». Кен с грустью отпил еще немного. Джуни и правда не понимал, почему все так вышло. Думал, это из-за... ну, ты поняла. Надеялся, что ты перебесишься и вернешься. Мы ведь далеко не сразу узнали, что ты сделала. Ему Мэри Везер сказал во время очередных посиделок с адвокатами. Предоставил документы, что твое здоровье подорвано. Там было все, Энни. И томографии, и осмотр неврологов, и... мой ультразвук. Да, ультразвук. А на нем ничего, кроме первой фазы менструального цикла. Его армия юристов требовала повторить все обследования снова и снова только ради этой бумажки. Я помню, что все записывали даже на видео, мол, чтобы было видно, что это мои исследования. Хуан сказал, они пытались доказать, что я в Лондоне нахожусь, чтобы с тебя все обвинения снять. Он следил за ультразвуком. Когда увидел, что его делают именно тебе, а на экране нет беременности, его как сорвало. Он покачал головой. 2 дня меня спрашивал лишь об одном — количестве таблеток для абортов, что были в том сейфе. Успокоился он после того, как судмедэксперты залили какой-то жижей твой кабинет и нашли кровь везде — на диване, на полу, в уборной. Он делал даже тест ДНК этих остатков крови. Сумасшествие. Анна закрыла лицо руками. За столько лет ты мне ничего не рассказал? К чему это? Ты счастлива, я же знаю. У тебя девочки просто замечательные. Паша. К ним это не имеет отношения. Ты прав, но ко мне имеет. Он отпустил меня только когда понял, что ты не вернешься по своей воле после твоего залитого кровью кабинета. Они немного помолчали. Я не жалею, если хочешь знать. Правда? Да, я спасала себя в тот момент. Оставь я ребенка, он бы не выпустил меня никогда из своих рук. Ну да, а сейчас ты свободна. Кен насмехался, это явно. Насколько это возможно? Да. Грустные у нас сегодня посиделки получились. Ладно, и я пойду. Давай, я пройдусь вдоль канала. Кен приобнял ее за плечи. Не сильно думай там о будущем человечества. Оставь это человечеству. Она улыбнулась. Кен всегда ее чувствовал. Все, что происходило у нее внутри и снаружи, словно флюгер, угадывал малейшие колебания ее судьбы. Видимо, так и определяется духовная связь между чужими людьми. Кен за эти годы успел добавить еще плюс 2 бывшие жены к уже имевшейся одной, несколько научных званий и достижений на поприще медицины. Сам же остался совершенно прежним, знакомым, добрым и сердечным Кеном. Поэтому столько лет, столько событий не разлучило их, а только еще больше сплотило. Маленький мир разбросанных по всей планете людей снова сузился до пары улиц. На одной жили они с Мэри Везером, в паре кварталов Джун. Анна подумала, что именно это сближение и вызвало такую бурю эмоций в ее жизни, словно магниты пытались соединиться одинаковыми полюсами. Расположившись на скамейке, она набрала Машу. После долгого рассказа о дополнительных вводных тех давних событий, что она узнала сегодня, Мария также долго молчала. «Молчание ягнят смотрела? Вот у меня подобное ощущение». «Да, понимаю». «Делал тест ДНК крови с пола? Он совсем шибанутый на голову». «Очевидно, что так». «Господи, как ты сумела выбрать в любовь всей своей жизни такой экземпляр?» «Он не любовь всей моей жизни». «Ну да». Маша протянула это скорее печально, чем осуждающе. «Что там с клиникой?» «Стоит, что ей будет. Ты лучше скажи, что будет теперь с нами. Как-то разрулится ситуация». «Боюсь, что нет». «Ясно. Ань». Она явно медлила, не хотела говорить. «Ты только вернись, ладно? Я тебя никогда осуждать не буду, ты же знаешь. Это твоя жизнь, твои решения. И если ты надумаешь опять уехать в Сеул, я соберу своих бойцов и поеду за тобой. В принципе, город нормальный, жить будем. Я даже Джуна твоего переживу еще раз, честное слово. Только вот после этого всего вернись, хорошо?» «Ты с ума сошла? Я никуда не собираюсь. Пройдено, слава богу. Да, хорошо. Маша была крайне расстроена, даже подавлена. Что такое? После короткого молчания она всхлипнула. У тебя там так весело. Международные разборки, бывшие, друзьяшки, пьете, не считая дней. А ведь я весы. Жесть, это мое, понимаешь? Ежедневное фото Сакуры застало Анну там же, на скамейке у канала. «Вы сегодня несколько не в настроении?» Голос был знаком. «Бенджамин, как я рада вас видеть!» Анна и правда очень обрадовалась этому странному старичку. «Правда?» Он слегка улыбнулся и сощурился недоверчиво. «Что ж это за день у вас выдался, если вы рады надоедливому старикашке?» «Тяжелый». Она выдохнула, подвинулась на скамейке, приглашая Бенджамина присесть к ней. Сегодня старичок был одет крайне стильно. В длинное пальто цвета тростникового сахара, небольшая кепка прикрывала лицо, на шее виднелся шарф. Про себя она смутно отметила, что он слишком тепло одет для такого времени года, но не придала своим мыслям значения. «Вы как раз размышляли над чем-то. Простите, что отвлек». Сегодня он был совсем неразговорчив и только пристально всматривался в ее глаза, ожидая, что говорить будет именно она. «Да я, знаете, последнее время вообще мало размышляю. Как-то времени все не находится». Она грустно улыбнулась и посмотрела на свои ладони. «Странное ощущение. Столько людей приходит ко мне в последние дни, рассказывают о своем прошлом и настоящем, кто о будущем. А я все никак не могу проанализировать, что все эти истории значат для меня. Как они меняют мою жизнь и меня саму. Раньше была передышка между людьми и событиями, и я всегда проводила такой себе анализ. Последние дни не выходят». «Вы страдаете от этого? Или привычка?» «Честно говоря, не знаю. Даже не хватает времени подумать об этом. Просто пришло в голову». «Вы когда-нибудь о чем-то жалели?» Вопрос застал ее врасплох. Немного подумав, она убедила себя, что Бенджамин просто не мог вложить в этот вопрос тот смысл, который ей почудился. «Как и все люди?» «Нет, не все люди. Конкретно вы. Сожаление большого порядка, чтобы, вспомнив об этом, резко останавливались, где бы и чем бы ни занимались. До сегодняшнего дня казалось, что нет». «Сегодня что-то произошло?» «Да. Вы задали этот вопрос. Вернее, описали именно то, что происходило со мной много лет подряд. Где-то чем-то занимаюсь совсем незначительным, и вдруг словно пол проваливается под ногами и уносит меня к тому событию. Всего на секунду какую-то, но после этой секунды нужны недели, чтобы прийти в себя». Бенджамин заулыбался. «Да, вы меня понимаете. Именно о таком сожалении я говорю». «Так и бывало со мной». «Анна». Он взял ее за руку и посмотрел ей пристально в глаза. «Не надо сожалеть. Это бессмысленно и бесполезно. Живите свободно». Смутное ощущение внутри нее росло с неимоверной скоростью. Ей чудилось, что он отпускает ей грехи. Сглотнув вязкую застревающую слюну, она не могла оторвать от него взгляда. «Где так любят усложнять себе жизнь?» Он улыбался так лучисто, что у нее защипало в носу. «Вы так сильно переживаете о своих коротких, как миг, жизнях. Каждый поступок, каждая минута для вас оборачиваются десятками лет сожалений, что пронзают вас, словно тысячи игл. Отпустите себя. Отпустите себе свои прегрешения, свои решения, вольные и невольные. Примите себя такими, какие вы есть. Это главная задача жизни — принять себя. Ни мужа, ни детей, ни друзей, ни профессию, а себя». Немного помолчав, он перевел взгляд на воду и печально вздохнул. «Так тяжело научить вас любви. Я думал, что своим примером можно все объяснить, и, в общем-то, был прав. Только не учел, что учил любви к другим, к ближнему своему, вы так говорите. Любви же к себе я так и не продемонстрировал, поэтому, видимо, все так». Он замолчал. Анна не могла оторвать от него взгляда. Мысли носились вихрем у нее в голове, но она не могла определить ни одну из них. Спустя неопределенное количество времени она просипела. «Бенджамин». «Да?» «Кто вы?» «Милая, У меня столько ответов на этот вопрос, что, боюсь, до утра не управимся. Ступор парализовал все ее мыслительные процессы. Думать было невозможно, словно мозги просто в мгновение ока остановились. Когда-то Анна пыталась медитировать. Самое сложное для нее было остановить поток мыслей, но учиться этому и заглушить хоть на минуту поток собственного голоса было невозможно. И вот миг просветления. Она не думала. Вообще. Даже думать о том, что она не думает, не могла. Постепенно, словно шестеренки, смазанные маслом, мысли стали возвращаться. Так, он сумасшедший. Это очевидно. Бред в яркой фазе. Возможно, шизофрения. Это успокаивало ее нервы. Бенджамин слегка закивал головой. «Да-да, вы правы». «В чем?» Пересохшее горло слабо ей повиновалось. «Ах, простите меня». Бенджамин расплылся в улыбке и слегка подался к ней вперед, словно собираясь сообщить тайну. «Мне не стоит этого делать. Мысли человека — его личное пространство. Я стараюсь туда не засовывать свой нос без особой на то необходимости. Хотя, признаться, люди мечтают, чтобы именно там я и находил все ответы на их вопросы. Смыслы там всякие улавливал, знал что да к чему». Он слегка нахмурился. «А я всегда считал это личным. Поэтому простите великодушно, что так сразу согласился с вами. Не хочу вас пугать, но все мы слегка нездоровы. Понятие здоровья, впрочем, вполне условно, не находите?» Она не находила. Она себя в тот момент не находила. Нараставший внутри шок сигналил и орал, что надо бежать. Соскользнув со скамейки, чуть не упав, она кинулась в сторону отеля. Бенджамин даже не обернулся. Пробежав несколько метров, она резко остановилась. «Если он и псих, то с шикарной эрудицией. Да и на людях будет не опасным, а если нет?» Анна резко развернулась и не спеша вернулась к скамейке. Бенджамин не удивился ни ее побегу, ни возвращению и приветливо улыбался, как и всегда. Встав у торца скамейки, не решаясь сесть, Анна резко выпалила. «Почему все так происходит?» «О чем вы конкретно?» Он повернулся к ней, положив руку на спинку, и заинтересованно ждал ответа. «Почему мы не можем размножаться?» «Ах, это...» Бенджамин задумчиво посмотрел на воду. «Да, это странная история, право. Мы с Архангелом Гавриилом поспорили, ну, я и проиграл. Вот». Анна издала какой-то звук. То ли вздох, то ли смешок. Сама не поняла. «Да я шучу!» Бенджамин залился смехом. «Видели бы свое лицо, архангел! Это ж надо такое придумать. Воинствующий ангел. Только люди такое сочинять умеют, честное слово. Вы, кстати, Библию читали?» «Какую именно?» Бенджамин озадачился. «А их что, несколько?» «Вы издеваетесь?» «В общем-то, нет». Он слегка задумался, словно перебирал в памяти факты. «Я читал только одну, большую такую. Правда, да, она давнишнего издания. Но материал приинтереснейший. Там и про ангелов, и про дьявола, и про рай. Удивительно. Меня прямо затянула эта история. Было интересно, чем кончится». «Ну и чем кончилось?» Бенджамин сложил руки перед собой. «Пока не знаю». «А я знаю. Через неделю все кончится. В зале Международного суда, тут недалеко». Бенджамин улыбнулся. «Нет, такого в Библии не было». «А про ангелов было? И вы говорите, что их нет?» «А вы внимательная. Да, действительно, с ангелами неудобно получилось, вы уж меня извините. Но идея хорошая, мне понравилась. Надо взять на рассмотрение. Я вообще много чего интересного там прочитал. Вы, кстати, в Иерусалиме были?» Анна утвердительно кивнула. «Знаю, что были, но неприлично не спросить». Он посмотрел на нее, она еще раз понимающе кивнула. «Так там экскурсоводы такое рассказывают, что удивляет просто. Такие вдохновляющие истории. А как все люди компактно собрали в одном месте? В храме гроба Господня столько вещей лежит из разных мест, и все рядом. Удивительно». Анна представила, как в толпе туристов, преклоняющих колено перед плащаницей и шепчущих молитву на всех языках мира, находится Бенджамин. Как ему наступают на ногу туристы из Бразилии, как он стоит в очереди в Кувуклию на несколько часов, как его просят быстрее подниматься на Голгофу и не задерживаться, голова предательски заныла. «По местам молодости ходили». Бенджамин рассмеялся. «Я всегда знал, что у вас отличное чувство юмора». Продолжать он явно не собирался. «Почему? Почему и зачем это нужно? Наказание такое за грехи человечества?» Бенджамин задумался. «Никогда я ничем человечество не наказывал». «Потоп?» «Ах, оставьте, кто это выдумал? Зверство какое-то». «Ангелы — выдумка, потоп — выдумка. Есть вообще правда где-нибудь?» «В людских историях? Да, есть. Чем ближе к Новому Завету, тем больше правды. Но она такая, эта правда. Странная, что ли? Отличается от жизни». «Апостолы?» «До или после смерти?» Голова пошла кругом. Анне пришлось присесть на край скамейки. Она обхватила голову руками и пыталась сдержать таким образом расползавшиеся мысли. Вдруг она поняла, что про апостолов ей было неинтересно. «Мой дедушка». «Да». «Где он?» Пусть этот сумасшедший был редким психом, но только этот вопрос она бы хотела задать по-настоящему. Богу? Кому? Сложно ответить. Я бы хотел, правда, но сложно. У вас его чувство юмора. Да, это правда. Ему проще, чем вам, если это вас утешит. Проще? Бенджамин утвердительно кивнул. Рассказывать дальше он явно не собирался. Я могу спросить? Попробуйте. В те последние его дни он помнит? Дед ее тяжело болел. Рак не оставил ему шансов. Последние дни были наполнены надеждой семьи и его бессознанием. Бенджамин покачал головой. «Нет, нет, такое не запоминается. Это не важно». «А что важно?» «Любовь». Он расплылся в улыбке. «Бог есть любовь». «О, да вы читали!» Бенджамин всплеснул руками. «Какая ваша любимая история?» «Та, что происходит здесь. Та, что будет завтра». Он понимающе покачал головой. «Что мне делать?» «Вам?» «Да, мне». Анна повернулась к нему с горящими, словно в лихорадке, глазами. «Я не знаю, как мне отстоять право на нашу жизнь. Смогу ли я? Как это сделать?» Бенджамин укоризненно поднял руку, останавливая ее. «Гордыня. В смертные грехи включена, между прочим». «Вы сказали, это люди написали, и там много неправды». Он рассмеялся. «А вы мне нравитесь. Как ловко меня поймали, а? Да, не очень из меня проповедник, не находите?» «Не вызываете восторга». «Вот и Ницше так говорил. Странный он человек, конечно». Бенджамин поднялся и поклонился ей. «Всего доброго, Анна». «Я еще вас увижу». «Ибо с тобою Господь, Бог твой, куда ни пойдешь». «Вы этого не говорили». Глубокий вздох. Владимир Ильич тоже так считал. Обернувшись, Анна увидела только пустынную площадь перед своим отелем.